понимаю, это и для меня проблема, не знаю, где взять денег, чтобы те же электротехнические тряхамунди достать, паяльник, припой, провода, сами конденсаторы, диод, это недорого, отнюдь, копейки стоит, но у меня их нету. Потому и иду в гаражи к спецам, авось помогут. У них дружинное финансирование, они даже не заметят списания такой малости. А еще, не смейтесь только, мне захотелось электрогитару, или хотя бы акустическую. Оказывается, я хорошо играю, на скрипке, виолончели и рояле. В репетиционной у меня стоит пианино, а еще ручной орган, хотя мне на язык просилось слово синтезатор. И гитара там есть, но Машка сказала не моя, на Инке Нарышкиной. У нас же самля ансамля. Так вот именно гитара мне зашла больше всего. Я вдруг вспомнил песни, происхождение которых не знал. Очередной привет от я. Только теперь я их не просто знал. Я мог их свободно играть, миксуя и аранжируя. Я понимал в этом. И голос у меня реально нифиговый такой голос. Сам в шоке. Кипелов, бляха-муха, в юности. И на вопрос, а можно ли мне тоже гитару, получил ответ от Женьки. Если будешь хорошо себя вести, Ехидина, и ведь просто попросить денег ни у кого, слуги не решают, им что скажут купить, то и купит. Олю можно озадачить, у нее, наследница и министра внутренних дел, должны быть личные, но пока не дозрел, не верь, не бойся, не проси, вертится на языке, а она у нас все же ментовочка, прицепится, что, как, для чего, пока не готов к таким жертвам, а маму по пустякам отвлекать, Маша права. Тетка Настасья разве что может помочь, у нее, как уже сказал, финансирование дружинное, а на личную армию государыня денег не жалеет. Но, блин, просить гитару у главы службы безопасности, знаешь, интересная идея, выдала вердикт Маша, все еще разглядывающая мои схемы. Если какая-то мразь еще к тебе подберется, пройдя сквозь все контуры охраны, ты, как последний рубеж, можешь жахнуть ее из этой штуки. Или женю, расплылся я в пакостной улыбке. Или женю, согласилась она и глазки ее озорно заблестели. Но тут надо не переборщить, чтобы не убить. Нужны испытания. Думал об этом, произнес я, откинул полотенце и начал одеваться. Пора на завтрак, но время еще есть. Но пока не придумал, как, в процессе. Саш, в следующий раз бери меня с собой. Обиженно посмотрела Машка и картинно нахмурилась. А то просыпаюсь, тебя нет, бегает он, видите ли, фыркнула. Та сама будильник расфигачила, парировал я. Хорошо, завтра побежим вместе, только где хочешь, но достань новый будильник, сам я не встану, без проблем. Заулыбалась она, гитару, значит, хмурилась мама, сегодня она с нами. Карл, а сын твой серьезно решил музыкой увлечься, творческий человек, твои гены. Папаня кивнул, буркнув что-то невразумительное, а потом добавил. В Испании гитару очень уважают, пусть учится, и к чему это сказано, если будешь себя хорошо вести, купим, кивнула Ирина Борисовна, переключаясь мыслями на что-то иное, на другие мысли, все купим, и колонки, и усилитель, а на сегодня у тебя занятия отменяются, Маш, только у него, перевела она нахмуренную мордашку на дочку, пресекая ее возражение, ты, занимаешься, без скидок, а ты, снова мне. С тобой будет индивидуально заниматься. Еще один специалист, обтекаемо сформулировала она, отчего под ложечкой не сильно, но засосала. Своеобразной области. Советую, Саш, отнестись к занятиям серьезно. Мы должны полностью понимать последствия твоей травмы. Понять, с чем связаны аномалии и не приведет ли это к ухудшению здоровья. Прошу ничего не скрывать, говорить ей как есть. Мы все это делаем, чтобы помочь тебе. Ой, не нравится мне этот разговор. Сильно не нравится. Впрочем, меня уже столько смотрели разные люди в белых халатах, столько тестили, что одной проверкой больше, одной меньше, не принципиально. Конечно, матушка, спасибо огромное. Благодарно склонил голову, в которой крутилось слово гитара. Я просто дрожал от предвкушения, думая о ней, как ребенок, честное слово. Хотя, я, блин, и есть ребенок. Но я ж принц, принцы живут в богатстве и роскоши и не должны так реагировать. Ага, кроме ситуаций, когда тебе все покупают, что хотят они, а не ты. Блин, надо срочно найти источник личного дохода. Черт, и способ выбираться за пределы кремлевских стен, чтобы его потратить. За 3 месяца я еще ни разу не был снаружи. Прим, автора. В допах загружен план текущий, нашей версии московского Кремля. На месте Большого Кремлевского дворца, царский дворец семьи Годуновых, он больше БКД. На месте оружейной палаты и государственного Кремлевского дворца, Малый дворец, госпитали, технические вспомогательные строения. На месте арсенала и сената, дружинные казармы, арсеналы и гаражи, гражданской и бронированной техники. За Спасской башней вертолетная площадка. Мост от Троицкой к Кутафии башни проходит как раз над руслом Неглинной, которая в этой реальности не была засунута в трубу и радует аборигенов непередаваемым запахом человеческого парфюма. Сенатская башня на самом деле глухая, и за нею нет мавзолея. Ну, обтры и шилки сами мысленно достройте. Картинка последней также в допах. «Здравствуй, Александр», — произнесла красивая статная брюнетка в полном расцвете сил. В полном расцвете — это на вид чуть больше 30, и, учитывая одаренности, то, как женщины с сильным даром хорошо сохраняются, ей могло быть спокойно до 50. Это потом начинают болячки вылезать, одаренность не дарует вечной молодости, как и бессмертия. «И вам не хворать», — сел я перед нею в мягкое кресло. Два наших кресла стояли напротив друг друга, разделенные журнальным столиком. Мы находились в ученической, где проходили занятия, только в соседнем помещении Машка занималась химией, а я, вот, подписался на какую-то очередную фигню. Причем меня не спрашивали, без вариантов, и самое сложное – понять, как себя вести, чтобы не сделать себе хуже. Меня зовут Арина Ромадановская. Я – врач-психиатр, психотерапевт, глава собственной клиники. И психиатр, и психотерапевт. Усмехнулся я. «Это смежные науки», — улыбалась женщина, пронзая меня ледяным взглядом, от которого чесалась внутренняя сторона черепа. «Как главврач, я должна знать и уметь все. У нас широкий выбор помощи клиентам». «А я клиент», — картинно округлил я глаза. «Да», — скупой кивок. «Ваша матушка, царица Ирина, попросила позаниматься с вам. Так что для начала я побуду психотерапевтом, а если вскроем проблемные пласты, и психиатром». «Я не псих», — парировал я. «Конечно, не самый адекватный на этой планете, но точно не псих. Все так говорят, особенно люди с проблемами», — загадочно улыбнулась она, и я понял, что попал, или попаду, если не придумаю, как этот танк на полном ходу остановить. Тетка задавит и даже не заметит, есть соответствующий опыт. «А отчество у Арины Ромадановской есть?» — решил идти в атаку я. «Какую угодно, нести любой бред, но мне надо было прощупать эту суку. А что это стерва со стажем?» — интуиция вопила, даже подтверждения не требовалось. «Да, Родионовна», — хлопнула она глазами, продолжая меня сканировать. «Арина Родионовна Ромадановская. Породистая, значит, сучка. Раз с отчеством». «Ой, я это вслух сказал?» «Есть, я ее разозлил. Всего капельку, ровно на секунду, но тем не менее, ее глазки полыхнули недовольством. Кто-то сомневался в ее родословной. Наша семья еще царице Ольге Великой служила». Стараясь быть спокойной, но с невероятной мощью в голосе, отрезала она. «А может, вы однофамильцы?» — парировал я, беря на вооружение веселый бесшабашный тон. «Или седьмая вода на киселе, 12-я по счету от главной линии колена с маленькой деревушкой под Вязьмой, чтоб с фамилией не слететь». «Да, я не из главного рода», — согласилась она. И я снова почувствовал в ее словах холод специалиста-профессионала, — но и не с деревушкой под Вязьмой, и имею собственную клинику для представителей боярских родов в столице. Я ж так и сказал, породистая сучка. А теперь улыбнуться во весь рот. И она в ответ улыбнулась тоже, понимающе, как врач. «Это фиаско, братан. И как еще мальчик будет изгаляться, пытаясь вывести взрослую тетю, да еще врача, из себя?» А теперь она открыто заулыбалась, вгоняя меня в еще большую землю, по пояс. «Да, а вот так я не играю. Это удар под дых называется, не вестись на провокации, оборачивая их против говорящего. Но я еще мчусь на конец горы, сжимая копье. Я еще не готов отступить. А значит, пободаемся. Покажи сиськи», — родил я новую идею. «Вот первое, что в голову пришло, а грудь у нее зачетная, даже сквозь плотный жакет, почти без декольте, видно». Арина Родионовна нахмурилась, беря время на обдумывание реакции. «Повтори, пожалуйста», — говорю, — «покажи сиськи». Сделал я требуемое. «Ты никогда не видел сиськи?» — повесила она на лицо недоумение. «Я не могу ответить на этот вопрос», — покачал я головой. «Понимаешь, я недавно потерял память, да кому я это рассказываю, тебя из-за этого и вызвали, и просто не помню, что видел раньше. Может, да, может, нет. Те же 3 месяца, что осознаю себя, нет, не получалось как-то. Хотя, как подростку в пубертате, очень хочется. Понимаю, это не проблема для современного мужчины, особенно живущего в царском дворце, но вот как-то не срослось. Совсем-совсем, интерес в глазах прибавился, а легкая улыбка на губах стала не просто ироничной, а немного даже покровительственной. Ну, не прям совсем. С Машкой мы и спим вместе, и моемся. У нас нет секретов, она ходит передо мной голая. Но, во-первых, у нее там пока не густо, не сравнить с настоящей полноценной сформировавшейся женской грудью. А во-вторых, ну, посмотрю, а толку? Это же сестра, да еще близнец, а в тебе уже просыпается сексуальный интерес, и нужен объект именно сексуального приложения, именно. А что касается опыта 3 месяцев, с точки зрения любознательности, а не эротики, еще к Женьке как-то неудачно зашел. Она после ванной сидела на диване, занималась самоудовлетворением, жахнула меня, конечно, фигурой, но я, во-первых, не специально, а во-вторых, там смотреть тоже ни на что, цыплячьи кости. Так что даже любопытство не удовлетворено, не говоря о чем-то большем. «Ласково ты о сестре», — усмехнулась она. «Ну, я все равно ее люблю, хоть она язва и гадина. Значит, тебе хочется посмотреть на нечто настоящее и сформировавшееся. Рада, что ты понял меня правильно и говоришь открыто. Это ни в коем случае не проблема, и этого не надо стесняться. Нормальное желание в твоем возрасте. Но как же твоя служанка? У тебя должна быть личная служанка». Обычно для мальчиков их подбирают с тем, чтобы они их всему, чему надо, обучили. Стали их первыми женщинами, конечно. Это даже никто нигде не скрывает, и в трудовом договоре отсылка имеется. Я скривился, медленно покачал головой. Она, барышня подневольная, скажут, сделает. И за это денежку получит, согласно упомянутому тобой трудовому договору. А я так не хочу. Хочешь, чтобы добровольно... А не по контракту, это плохо, задумчивая пауза, и констатация, нет, наверное, ты очень интересный, Александр, давно не встречала таких экземпляров. Сказав это, она расстегнула жакет, поднялась, сняла его, а после расстегнула и сняла и блузку. Судя по тому, как была запахнута, ничего эдакого госпожа психиатр-психолог не планировала, играет на моей же импровизации, но это единственная хорошая новость. Ну и завершающий штрих. Роскошный белый бюстгальтер через пару мгновений тоже полетел в сторону сиротливо стоящего письменного стола. Это же аудитория для занятий. Я почувствовал, что челюсть нужно срочно поднимать, в прямом смысле этого слова. Что и сделал, поправил ее рукой, на что она дополнительно понимающе улыбнулась. Нет, это не гормоны по мне жахнули, грудь и грудь. Желание у меня уже возникло, к дамам тянуло, но пока еще гормональный бум не вступил в полную силу. Но даже если бы было и так, добила она меня именно что психологически, идя на поводу моих же требований, обернула ситуацию зеркально против вашего покорного слуги, что самому захотелось закончить балаган. Наверное, и помять, потискать тоже хочешь, добивая, спросила она, смеялась одними глазами, внешне строила серьезную букву профи. А смысл тогда просить показать, не стал играть скромнягу я. Ну, так помни, зачем включать заднюю? Какое может быть стеснение в битве с монстром? У нас война, в которой победит тот, кто больше удивит противника, ошеломит. И пока счет не в мою пользу, включу стеснение, это будет капитуляция. Потому спокойно встал, подошел, наклонился и начал щупать ее большую и мягкую грудь. Что-то подсказывало, что груди такого размера бывают обвислыми, но это стояло здоровски и, чтобы поместилось в ладони, надо 2 моих ладони. Грудь невообразимая по красоте вещь, и мягкая, упругая. Покрутил ее соски, мигом налившиеся соком и вставшие в боевое положение. Доволен, голос серьезный, ни намека, что издевается, хотя она издевалась. Да, ладно, хватит цирка. Встал, развернулся и сел обратно. Ты меня сделала. Да, наигранное удивление. Как это, удивило меня больше, чем я пытался удивить тебя. Арина расхохоталась. Мы просто в разных весовых категориях. «Мальчик, не обижайся, это называется объективная реальность. А если бы мною двигало не любопытство, а сексуальность?» Нахмурился я. «Ты бы тоже разделась?» Возможно, хитро сузились ее глаза. Терапия – один из вариантов воздействия на пациентов. Иногда и такое требуется. «Правда, редко», – кивнула она. «Но в твоем случае ты прав. Это лишь игра. Я не вижу у тебя фобии на сексуальной почве. Скажи, у тебя есть влечение к сестре?» с которой ты спишь. Я отрицательно покачал головой. Так и думала. Александр, хочу предупредить, оно появится. На физиологическом уровне, никакой психологии. И довольно скоро. Чтобы ты понимал и заранее парировал угрозу. Я догадываюсь об этом. Это тоже относится к нашему занятию. О, нет. Это просто побочное диагностирование, попутно выявленная проблема. Рассмеялась она и мгновенно настроилась на боевой, то есть рабочий лад. Посерьезнела, но грудь оставила как есть. Это моя профессия, находить и решать проблемы, любые проблемы. Но тут ты прав, изначально я пришла к тебе для другого. И для чего же? Амнезия? Не только. Дело в том, что твои близкие заметили, что ты ведешь себя не так, как вел бы их брат и сын, даже потеряв память. Мы теряем память, но не психофизические модели поведения. Грубо говоря, человек, изучавший этикеты, слушающий классическую музыку, не будет вести себя и говорить, словно уличная гопница с рабочего района. И наоборот, тот, кто этикет не изучал, не сможет сесть за стол и использовать нужный прибор, и будет говорить языком, к какому привык до потери памяти. В тебе же одновременно заметили две составляющие, и это как минимум предмет для исследования. И что ты предлагаешь? Улыбнулся я, пряча за улыбкой панику. Попал так попал, ее же мама послала, кого они во мне увидели. Кстати, интересно, в местной литературе сильно продвинут жанр про попаданцев. Или они мистику читают, и из меня будут изгонять дьявола путем утопления в неглинной по мотивам Стивена Кинга, бог его знает, кто это. Разумеется, хочу, чтобы ты мне все-все рассказал, ничего не скрывая. Блин, стерва смотрит так, что в груди холодеет. И на этом фоне ее грудь вообще что есть, что нет, не до нее. Так я и не скрываю, покачал головой я, подбирая слова. Я и правда ничего не помню. Если б пытался выдавать себя за кого-то, фиг бы вы меня на чем-то поймали. И это идет тебе в плюс, мы это понимаем, снова кивнула она, и в груди у меня чуть-чуть отпустило. Топить не будут. Мы тебя уже неоднократно проверили на все, что можно, и тесты подтверждают, ты не пытаешься скрытничать. Но я думаю, у тебя все же мелькали какие-то воспоминания, о которых ты не хочешь говорить, возможно, каких-то даже стесняешься. Пусть ты не вспомнил, кто ты, но какие-то сопутствующие вещи ведь должны были возникнуть, учитывая тот поток информации, который ты изрыгнул, как тартар титанов. Я молчал, просто молчал, не зная, что на это ответить, ибо врать не врал, но и откровенничать готов не был. Понимаешь, Саш, она верно прочитала мой настрой. Я не верю, что сказка про Элли из Луизианы, из Канзаса. Из Канзаса, поправилась она, что эта сказка пришла к тебе в голову в момент начала рассказа. Не злись, ваши сказки записывают. Я прослушала несколько записей. Слишком стройное повествование, ни разу не рваное, чтобы вернуться назад и уточнить детали, как происходит у настоящих творцов нового. Ты воспроизводишь то, что уже прочел ранее, со всеми тончайшими подробностями, сразу. Так же, как твоя манера речи, манера письма и боевая стойка в спортзале, ты определенно что-то вспомнил, и о чем-то догадываешься. И что дальше? Хмыкнул я, думая, что делать, а ведь только настроился пожить немного принцем. Дальше два варианта, налился сталью ее добренький голос. Ты не просто какой-то княжич, или боярич, и тем более не простолюдин. Ты, сын царицы, на тебя у государства громадные планы, связанные с Испанией, сделал проброс я. Возможно, это не мне решать, открестилась от вопроса Арина, и я понял, что метил верно. Папаня не просто так проговорился, а может это и не секрет, просто я не в курсе. Так что твоя мама не может оставить это на самотек, и у нее, как сказала, два варианта. Первый, ломать тебя силами спецов тайного приказа, у них развязываются языки даже у самых стойких преступников, а тебе и говорить смешно, но это путь, по которому никто не хочет идти, и ты, я надеюсь, в их числе. Так что второй вариант, наш с тобой честный диалог. Обещаю, я буду на твоей стороне. Подняла она руку кверху, будто клянется. Я, врач, я всегда на стороне пациентов, как бы ни были настроены их родственники. Помоги мне, Александр, а я помогу тебе. Мягко стеллит, да жестко спать. Говорит красиво, тональность убаюкивает. Только реальная ценность ее слов – не на грош. Слава богу, я оказался гораздо опытнее молодого царевича, и пропустил все дифирамбы и клятвы в помощи мимо ушей, ибо это твои отчеты лягут на стол маме, сформулировал я мысль, верно, но на самом деле не только. Я, как подданная государыня Всероссийской тоже заинтересована, чтобы тебя выгодно отдали за достойную жену, чтобы государство получило свои выгоды. А для этого ты должен быть здоров. Да и если честно, с тобой было приятно начинать общение, беглый взгляд себе на грудь, в глазах появилась смешинка. Я искренне хочу помочь, Саш, как бы тебе ни казалось, и я понял, что мы переспим. Не сейчас, позже. Просто интуиция, чувствую такое, не пытайте, почему? И нет, не потомство ради, за такой финт, как гены Годуновых пусть и породистый, но дворняшке, государыня ей голову оторвет. Коллекции для ее собственной, а для этого и правда надо меня вытащить, да и без симпатии такие чувства у баб не возникают. Знаешь, Арина, могу я обращаться по имени, раз так, чего огород городить, сближаемся. Да, ядовитая змеюка, но тогда тем более надо держать ее поближе. Конечно, то, что ты предлагаешь, на воровском сленге называется сотрудничество с администрацией, и я готов на сотрудничество с администрацией, которую ты, как начальник оперчести, представляешь. Я не начальник оперчести, покачала она головой, я простой опер, не надо меня превозносить. Возможно, не стал спорить я, и все же ты оперуполномоченная, а значит, в твоей власти обещать за сотрудничество плюшки. Верно, эта система не работает без соотношения факторов кнута и пряника. Про кнут я понял, не дурак, но пугать только тайным приказом глупо. Поработай над пряником, и я буду готов сдать все, что знаю. Саш, я не специалист в делах разбойного приказа, по нему твоя сестра Ольга лучше ответит, заулыбалась она, принимая новую игру. Но и до меня доходили слухи, что сотрудничество с администрацией среди воров западло. Как же так, такой милый мальчик, живущий по понятиям, и готов сдавать своих. Улыбка стала просто невероятной, Арина веселилась от души, пока я думал, как выпутаться из задницы. И правда, уж больно комичная у нас ситуация. Но я держался, потому что чувствовал жопу за пределами этой комнаты, о которой, не стесняясь, открытым текстом предупредили. И, наверное, неглинная все же была бы лучше тайного приказа. Это отрезвляло и заставляло изгаляться, и держать себя в узде. Хотя да, тоже было очень смешно от собственной изобретательности. Это актуально, только если администрацию не представляют твоя мама и сестры. Это я произнес с ноткой детской обиды в голосе, иначе не поверит. Тогда не западло. А они, с какой стороны ни посмотри, классический пример администрации. И сижу я, запертый в пяти стенах, как кот, как кто, зэк. Да, на 27 гектарах, но за пределы стен хода нет, так что ирония неуместна, госпожа Ромадановская. Не буду с тобой спорить, аналогия, конечно, прямая, напрашивается, закрыла и эту тему она, посерьезнев. А предъявить администрации напрямую, попросить о пряниках глаза в глаза, изучающий прищур, от которого снова стало не по себе. «Принцы, на содержании, с обидой, которую не ждал от себя», — ответил я, — «личных денег не положено, соблюдение режима неукоснительно, и главное, обсуждать мой выход в город никто даже не попытается, а ты хочешь в город», — констатировала она, — «и денег, не столько денег, как самоцели, я хочу гитару, хорошую, электрическую, и усилитель, и колонки, и ударную установку», — я ее удивил, — «было бы неплохо», не стал отрицать я. Хочешь собрать вокально-инструментальный ансамбль? Он уже есть. Надо только уговорить девочек, они поддержат. А тут я уверен не был, но и пофиг, если не поддержат. Думаешь, я пожал плечами. Надеюсь. Хорошо. Значит, право выхода в город, с определенной периодичностью, и музыкальное оборудование, в качестве пряника. Ничего не забыла? Вроде нет. И ты сотрудничаешь с администрацией. Именно. И ничего не утаиваешь? А смысл? Пожал я плечами. Хорошо, это я устрою. Такая малость в силах оперчести. А пока я буду вести переговоры, можешь рассказать что-то второстепенное, не особо важное, чтобы не терять времени, для нашего с тобой взаимопонимания. Арин, есть еще одна сказка, которую я пока не рассказал, усмехнулся я. В этой сказке один человек узнал, что в каком-то из стульев, которые продали с аукциона за долги, его тещей были зашиты ее семейные сокровища, и он пытался купить эти стулья у сторожа театра, выкупившего их, и тот говорит, утром деньги, в обед стулья, в обед деньги, вечером стулья, вечером деньги, ночью стулья, ночью деньги. Стоп, стоп, а можно сначала стулья, а потом деньги?» – спросил человек, и сторож ответил: «Можно, но деньги вперед». Мы поняли друг друга, она заулыбалась еще сильнее, ставя для себя какую-то точку. «А ты интересный молодой человек, царевич Александр, но, думаю, мы сработаемся. Хочешь еще грудь помацкать?» «Думаю, еще успею», — усмехнулся я, осматривая ее тело внимательным изучающим взглядом. «И не только грудь, и не только помацкать. Мы друг друга поняли». Глава 7. Привет из Массачусетса. Глава 7. Привет из Массачусетса. «Все это злостная клевета на ведьм», — заключила Маград. «Мы живем в гармоническом единении с природой, с ее великим кругооборотом, и никому ничего плохого не делаем. Я предлагаю бросить их в котел с расплавленным свинцом». Терри Пратчетт, вещие сестрички. Следующая пробежка вышла бодрее. Во-первых, печень застонала чуть позже, ближе к Боровицким воротам. Во-вторых, до Тайницкой башни добежал бодрячком, был готов бежать и дальше. И побежал, до Спасских, чтоб потом вернуться через площадь, ибо было и в-третьих, принцесса, или как у нас посконно говорят, царевна Марья, по которой держал равнение. «Когда есть на кого равняться, всегда бежится легче», давно заметил. Сказал бы я, если б что-то помнил, но я был совершенно в этой мысли уверен. «Молодец, хвалю», улыбалась она, делая обороты вокруг своей оси и местами двигаясь спиной вперед, «тренировка такая. Я была о тебе худшего мнения, братец». Она даже не запыхалась. «Я еще наверстаю, а вот я еле дышал». «Но ведь дышал же, не сбивай дыхалку», — острастила она. «Ну что, хватит на сегодня, давай, кто к пушке первый», и помчалась к величественной конструкции монструозной царь пушки, которая не пушка, ибо не может стрелять, нет запального отверстия. Это мне уже рассказала гид из тех, что водит по Кремлю туристов, когда смог спокойно ходить и не падать, попросила подобной персональной экскурсии. Правда, мне, как царевичу, рассказали куда больше, чем туристам снаружи. Мы тогда прошлись почти по всем башням, полазили по колокольне Ивана Великого, где, конечно, побить в колокола парнишке никто не дал, но стоять рядом, стоял, круто, скажу, даже через берушки по башке дает. Полазили по всем церквям и соборам внутри, и даже по собственному дворцу Чувиха меня провела, рассказывая, где там что из произведения искусства, а их там хватает. Только в казармы и арсенал не пошли, она и сама туда допуска не имеет, хотя здание 18 века, есть что посмотреть. И в малый дворец с больничкой не пошли, а тут просто смотреть ни на что, чисто архитектура. От пушки шли пешком, я восстанавливал дыхание, Машка же щебетала, как птичка, что-то рассказывая и делясь наблюдениями. Я не вслушивался, этого не требовалось. Главное, я ее чувствовал, ее настроение, мироощущение, и когда действительно понадоблюсь, сам это пойму. Душ. На сей раз она пошла к себе, но я ее и на расстоянии чувствовал. Это жесть просто какая-то, как будто мы не близнецы, а один человек с двумя телами, двумя головами, и можем ходить независимо друг от друга. Но все остальное общее. Какие у этого будут последствия, фиг знает, но надо держать ухо востро. Я с такой хренью не сталкивался, его опыт молчал и бил тревогу. Затем по расписанию сфтрак, на котором маман сподобилась и похвалила нас. «Маш, молодец, натаскивай его, пусть развивается. Только знайте меру, врачи дали добро на занятия, но без тотальных перегрузок. Помню, матушка», склонил я голову, «так положено. Хоть и семья, но царская, свои заморочки в общении». И медленно сжал от гнева кулаки. «Ибо не сын, ты молодец, что занялся здоровьем и развитием, а Маш, ты молодец, что взялась подтянуть оболтуса. Кажется, настроение на весь ближайший день испортилось. Но, как оказалось, это только начало. После завтрака по расписанию всегда стоят занятия. Лето. Кто сказал, что каникулы? Это в школе каникулы, мы же царевичи, на индивидуальном обучении. Как мама сказала, так и будет, а она женщина суровая, о нас, о государстве думает, денно и ночно, вот и мы должны в ритм с измальства входить. Сегодня, впервые после того, как врачи дали одобримс, мы дошли до географии и истории. Вела их один и тот же преподаватель, доцент факультета истории и географии Московского пединститута, и занятия совмещала, две двухчасовых пары, с переменкой прямо в аудитории. «Мария, ты знаешь эти темы, мы проходили, начало первую пару она, но Александр все позабыл, потому я буду повторять для него. Тебе же дам новое задание для самостоятельной проработки, но как только твой брат чуть подтянется, изучим данный вопрос углубленно. Мария Ильинична, разрешите? Поднял я руку. Препод кивнула. А давайте не будем так поступать, я не помню слишком большой пласт, надо слишком много наверстывать. Давайте продолжим изучать новое, а я самостоятельно начну изучать то, что выпало. Маша будет меня курировать, а серьезные возникающие вопросы задам вам, если они появятся. Когда появятся? Поправила она. Когда? Не стал спорить я. Это не совсем правильный подход, но если ты, Александр, обещаешь быть усердным, он обещает. Вставила 5 копеек мелкая паршивка, на секунду опередив мое высказывание, отчего я снова непроизвольно сжал кулаки, а она, почувствовав это, недоуменно нахмурилась. Не нужны мне надзиратели, я пока и сам могу что-то сделать, даже банально что-то сказать вслух. Но она, чувствуя мою злость, причина ее, к сожалению, не понимала, что бесило отдельно. Мария Ильинична, может начнем? Ушел я от ее пристального взгляда. Препод тяжело выдохнула, почувствовав тень между нами, но согласилась. Хорошо, тогда сегодня мы приступим к очень большой и важной теме, которая для тебя, Александр, возможно, особо актуальна. Мы изучили собственную страну, Европу и Ближний Восток, теперь перейдем к Америке. Почему не к другим регионам, которые гораздо ближе и с которыми контактируем бок о бок? Просто потому, что Америка – это европейские колонии, мы близки социокультурно, в отличие от того же Китая или дикарей Афганистана, и только потом перейдем к Азии и Африке. Итак, она выбрала плакаты и повесила на досках один рядом с другим. Плакаты изображали Содружество, оно же Содружество независимых государств Северной Америки, оно же Commonwealth. Начнем знакомство с потенциальных противников. Хотя бывшие колонии Испании и Португалии куда интереснее, именно с Содружеством наше государство имеет противоречия на американском театре, возможно даже большие, чем с Францией. И именно с ним есть потенциальный риск столкнуться в будущем нам с испанками, когда им станет тесно и они освоят наконец западные территории, которые граничат с Аляской, Калифорнией и Новой Мексикой, а с тыла, давая высвободить им на экспансию силы, подпирает дружественная французская Луизиана, о которой будем вести разговор на следующем занятии. Здесь вы видите экономические центры государств Содружества и доля в них той или иной промышленности, прошлась она по плакату. И хочу обратить внимание, вот тут, южнее, Куба, Мексика и Соединенное Королевство Венесуэлы и Новой Гранады. Испаноговорящие территории населены не менее, а местами и более, чем в Содружестве, но доля тяжелой промышленности в них невелика, существенно меньше аграрной и добывающей. Они экспортируют продукцию низкого передела, а янки ее покупают, делают вкусняшки передела высокого и продают им назад за куда большие деньги. Правильно, Александр, это одна из причин наших интересов в этом регионе. У нас есть технологии, у них ресурсы и люди. Испания слаба, но имеет авторитет среди бывших владений, а Кармен Астурийская, наследная принцесса испанского престола, выбрала своей резиденцией Кубу. Куда ты, Александр, возможно, вскоре отправишься? Я снова сжал кулаки и стиснул зубы. Но ведь была же от папочки подсказка. И от Ромадановской подтверждение. Чего бы вчера Машку не попытать о матримониальных на меня планах. Чего тянул? Мы помогаем им строить промышленность. Они покупают наши товары. Так? Да, Александр. И поставляют нам недостающие ресурсы. Мы хоть и большая страна, но есть много вещей, которых в своей в целом богатой земле не нашли, не говоря уже о поставках продовольствия, без их кукурузы, например, не смогут существовать многочисленные мясные фермы, появившиеся у нас за последние 20 лет, как раз после нашего сближения с испанками. Это продовольственная безопасность, особо актуальна для российских северных широт, вопрос стратегический, но вернемся к географии. Как видите, дети, единственное слабое звено Содружества, Луизиана, которая делит их территорию напополам, соединяясь на севере с Канадой. Транзит из Британской Колумбии и Орегона через весь континент к Новому Амстердаму, Бостону и Норфолку проходит по французской земле, только это, наверное, сдерживает этих стерв от тотальной экспансии на все прилегающие области. Если Французская Республика – наши враги, то есть противники, а Содружество критически зависит от них, почему бы нам не дружить с ними против француженок? Спросил я то, что напрашивалось. О, а тут, Александр, заканчивается география и начинается история. Мы внимали, особенно я, непривычного раскроя карта, где юг, Мексика, Калифорния и Техас, были закрашены в испанские цвета, оттенки желтого, центр и северо-восток, огромное, до Великих озер, синяя французская Луизиана и французская же Канада, а между нею с запада и востока, территории Цоммонвелтх. Я эта карта шокировала, его память выдавала картинку, где все эти земли должны быть закрашены в кирпичный цвет и представлять одну большую и сильную державу. Но оценить масштабы ее я, понятно, не мог, а потому внимательно слушал, ибо это явно опыт, я недоступный, а значит и выводы из него будут совсем иными, в которых его знания не помощники. Первое поселение в тех краях было основано в Виргинии еще до катастрофы. Колонисты не с первой попытки, но смогли удержаться в 1607 году, основав городок Чарльстон, но после в Европе. Да что там, по всему миру началась война за социальное переустройство, получившие дар женщины осознавали свою силу и начали требовать больше, лучшую долю, чем та, что была им предписана старым мужским шовинистическим обществом. Ты знаешь, почему Ксения Борисовна приравнена к лику святых, Александр? Марья, молчи. Нет, Марья Ильинична, покачал я головой. Ну, догадываюсь, конечно, но пусть мне, неумному, сами расскажут. Она объявила дар Божьим промыслом, и в идущей в стране гражданской войне призвала женщин защитить своих мужиков, а в Европе дар был признан сатанинским, а всех женщин, у кого его обнаруживали, объявляли ведьмами. Но так, как ведьмами не может быть половина населения, то война эта была бесперспективная и тупиковая, и ожидаемо ничем не закончилась, унеся миллионы жизней. Но пока она шла, пока церковники и фанаты искали одаренных, у которых проснулись достаточно большие силы, чтобы проявиться, а сами одаренные сбивались в группы, уничтожая шовинистов-мужчин, церковников и просто плохих людей, огромная масса простого населения, как слабоодаренных женщин, так и мужчин, пыталась найти спасение от безумия, и колонии за океаном вдруг предстали в их умах островком спокойствия, и в Виргинию хлынули беженцы, затопив ее, дав колоссальный толчок к развитию. Теплый мягкий климат, тучные земли, что еще надо? Они несли в эти земли уверенность, что не нужно лить кровь, надо жить вместе, мирно, одаренным и нет. Местные индейцы сопротивлялись, но переселенцев было слишком много, и они были неплохо вооружены и с учетом проснувшейся одаренности опасны, и индейцы ушли. Поселенцы же ввели на этих землях такую антивоенную диктатуру, что любой, заявивший, что одаренность, плохо, изгонялся или убивался, как и в обратную сторону. Те, кто говорил, что женщина с сильным даром, вершина творения, и все должны таким подчиняться, также изгонялись или не принимались. Виргиния стала самой сильной и развитой колонией, но не проводила экспансии дальше той земли, на которую хватило населения, что сыграло позже злую шутку. Параллельно им в северную, менее плодородную часть континента, были высланы так называемые ведьмы. Они и сами себя так называли, и святоши их не классифицировали никак иначе. Радикалы, радикалки. Поправился я, не зная, как правильно. Да, одаренные, в ком проснулась сила, кто смог объединиться. Они захватывали города, убивая церковников и фанатов мужчин. Вели против шовинистов достаточно успешные войны. Но шовинистов пока было много, а одаренность опять-таки пока не доходила до такого уровня, как сейчас, когда люди подобные вашей матери, Александр, могут спалить танк на расстоянии 100 метров. Силы были примерно равны, но ведьмы, не имея такой организации, как противник, не могли организовать быт на захваченных землях, не могли спланировать стратегию, а значит победить. А тот, кто не побеждает, рано или поздно проиграет. Не надо понимать, что их противники выигрывали, отнюдь. В войне между полами одного вида не может быть победителей. Но от этой борьбы обезлюдели целые провинции, огромные города стояли покинутыми. Но даже так шовинисты не могли ведьм даже толком локализовать, не то, что разгромить. Им лучше удавалось парировать атаки противника, удерживать ведьм в занятых регионах, в которых, благодаря отсутствию квалифицированного управления, дела приходили в расстройство, лютовал голод. Их просто попросили на выход, чтоб не лить кровь, понял я. Да, это казалось для англичан мудрым решением, и ведьмы, понимая, что это не война, а агония, в душе желающие спокойствия и мира, согласились. Те, кто остался, я имею в виду женщин, все равно добились своих прав, а через десяток-два лет, все равно пришли к власти вместо уменьшившихся в числе мужчин. Но это было потом, когда изменился менталитет нации. Пока же радикалы-ведьмы имели свою правду и были обуяны ненавистью на мужской пол. А потому, приплыв на эту сторону океана, они основали города Бостон и Салем, в которых организовались, как коммуны с общественной собственностью на мужчин, которых лишили человеческих прав, превратив их в живые вещи. «Рабство», — хмурился я, — «нет, не совсем. Раб — вещь, которая должна работать и приносить прибыль», — грустно улыбнулась Марья Ильинична. «У любой вещи есть индивидуальный хозяин. У мужчин в Салеме не было персональных хозяек, они принадлежали коммуне, сестринству, в которой не занимались более ничем, кроме размножения. Их было очень мало, один мужчина на 30-40 ведьм», — подсказала Маша. «Да, ваше высочество, те, которых они захватили на контролируемых территориях перед отплытием, плюс матросы кораблей, на которых переправлялись, ведьмы поступили, как ведьмы, пленив и забрав всех с собой. Но и этого оказалось мало, и ведьмы начали экспансию, или проще говоря пиратскую деятельность. Они все были сильными одаренными, в отличие от мирных вергинцев, а потому их команды куролесили по Карибскому морю, и целью были не только ценные товары, которых не хватало в суровом Массачусетсе, и не золото и серебро, которые все еще ценились в Европе, но и мужчины. Они похищались, покупались на арабских рынках, просто захватывались. Участь захваченных была незавидна, беспрекословные вещи, у которых нет прав. Да, убивать их нельзя, это ценность, но коммуны научились ломать своих жертв психологически, превращая сильных духом здоровых ранее парней в сломленные овощи. И спасения не было, куда убежишь из тех краев, да еще от сильных одаренных. Да, поежился я, у нас в России такого не было и не могло быть, у них же, они выросли в шовинизме, только теперь женском, и когда остальные государства плавно перешли на однотипную плюс-минус систему социально-политического устройства с мудрыми одаренными женщинами во главе, ведьмы представляли собой дикие коммуны амазонок, с нравов которых сейчас снимают фильмы ужасов. И самое скверное, их стратегия выживания, несмотря на бессердечность и запредельную жестокость, оправдалась, привела к тому, что Массачусетс рос и развивался, захватывая у ослабленных катастрофой индейцев территорию за территорией, и разделился в итоге на федерацию из 5 колоний, названной Союзом Новой Англии. Это территория самых сильных одаренных на нашей планете, Александр, ибо теперешнее население Содружества, их потомки с соответствующими генами, выпистыванными эволюцией, отбором тех лет, бостонские ведьмы, спаянные жизнью в суровых коммунах, закаленные пиратскими рейдами и войнами с индианками, их было много, и они стали костяком для объединения остальных колоний вокруг себя. Вергинцы не смогли за ними угнаться, и стали частью содружества на чужих условиях. И пусть со временем нравы смягчились, и классических коммун а-ля Салем больше не осталось, и мужчины там обрели хоть какие-то права, поверь, Александр, ты не хочешь оказаться в тех краях, окруженный менее чем взводом десантниц. Так все плохо? Да, не по себе. А как же? Не каждый день узнаешь, что тишь и благодать вокруг тебя потому, что ты попал удачно. А мог попасть в тело паренька из тех мест? Мог. И если Саша свалил в закат, впустив сюда меня вместо себя, будучи принцем, которого реально любит сестра и мать, кого никогда не дадут в обиду, то что же творится среди бедного населения до той же России, а Европы, и, наконец, Содружества, а также упомянутых ранее Персии и Аравии, жесть. Как жить после этого? Все гораздо хуже, Александр, покровительственно покачала головой преподавательница. Они до сих пор воруют мужчин по всему свету. Работорговля там цветет и пахнет. Импорт рабов, которых поставляют им все возможные и невозможные криминальные структуры со всего земного шара. Твоя старшая сестра как раз и занимается в том числе этим, совсем недавно в Ривели задержали судно со 130 молодыми мальчиками не более 25 лет. Вся страна была в шоке, по всем новостям показывали. И это одно рядовое судно, из одной только нашей страны. А сколько их отправляется всего? Да, снова не по себе и хочется выть. Ненавижу попаданцев. И попаданчество, как жанр, гребаный мир. При этом потомки ведьм сплочены, спаяны, в свое время походя опрокинули английскую королевскую власть в оставшемся под пятой короны Мэриленде, англичанки даже не пытались воевать всерьез, имеют ресурсы, железо, уголь, хорошие земли, с которых давным-давно согнали индейцев, плюс огромные рыбные запасы, Бостон до сих пор один из крупнейших в мире центров рыбопереработки. Ведьмы создали тяжелую и обрабатывающую промышленность, и как одна готова умереть за сестер и коммуну, из которой родом. Их коммуны – замена наших боярских родов, в целом да, но боярские рода – это вассалитет, отношения, в которых мерилом выступает владеемая родом земля. Коммуна же – нечто более сложное, монолитное и суровое. А совет коммун – вещь, которую сложно представить с помощью и влиянию, ибо у них нет государыни, которая бы соблюдала баланс и сдерживала бы горячие головы. Пока ведьмам, а именно они у руля содружества, не дает развиваться республика, которая за Луизиану их если не помножит на ноль, то устроит сладкую жизнь, но вот Испания и ее бывшие и текущие колонии с каждым годом все беззащитнее. Это чтобы ты понимал место, где, возможно, через 4-5 лет окажешься, и почему именно эта тема для тебя очень важна. Много еще мест в мире, где мне лучше не находиться без взвода сопровождения. В очередной раз поежился я, и совсем даже не мысленно. Есть места, где и полк не спасет, усмехнулась она, где ты просто вещь с детородным органом, и плевать на статус принца. И не дай бог тебе там схватить импотенцию и не мочь ублажить местных стерв. Тогда ты превратишься в вещь ненужную, и хуже участи не придумаешь. Бостон был их политической и экономической столицей, но Салем, в котором до сих пор собирается совет коммун, центр идеологический, и там лучше не появляться даже принцем. Задумался, вывела из состояния созерцания Машка. Мы вернулись в мою комнату, и, поскольку предмет был сдвоенный, больше никуда идти не надо, скоро обед. Да, кивнул в ответ я, как все сложно. Это да, мы живем в неплохой стране. Она подалась ко мне, нежно обняла. Не переживай, ты здесь, не там. У нас нет этого ада, спасибо святой Ксении. Она защитила вас, сделав этим сильнее нас. Мы живем в мире и гармонии, создаем семьи, венчаемся. Но больше половины населения размножается через эко, парировал я. А до этого использовали тупо искусственное осеменение. Она пожала плечами. Люди должны выкручиваться. Понимаешь, когда это случилось, появились общества альфа-самок, которые как гориллы, победили соперниц, забрали у всех мужиков и сделали себе мужской гарем. Особенно сильно так было популярно в Африке и в Аравии. Вот только вскоре выяснились два прискорбных факта: альфа-самка много не родит, ее ресурс конечен, а иногда она много рожать и не хочет, а толпа из сотен подданных без мужиков родить тем более не может, ни от кого, и они вымирали, целыми племенами и государствами. Те, кто уцелели, умерили аппетиты, не создавали больше мужских гаремов, ограничивались одним-тремя мужиками, остальных отдавали на размножение поданным. Но тут новый фактор – инбридинг. Когда один мужик на 100 баб, все дети от него, во втором же поколении возникают такие мутации, что закачаешься. И снова началась повальная волна вымираний. Потому комету и называют катастрофой, несмотря на дар, что мы стали сильнее. Знаешь, сколько людей на планете вымерло, пока человечество не подобрало правильную технологию взаимодействия полов в новых условиях. Нам повезло, мы не умничали, пошли дальше по законам феодального права, и это оказалось выигрышной стратегией, понял я. В отличие от них, экспериментаторов, да, нас спас клановый уклад. По законам Ксении, влиятельные роды обязывались иметь по 5-6 жен, можно и больше, на одного мужчину, и рожать не менее 2 детей. Глава рода, старшая жена, остальные – помощницы. Это усиливает боярские рода, нахмурился я. Блин, Эврика, вот оно, почему у нас махровый феодализм с князьями и боярами, и этот уклад не рушится, несмотря на вертолеты, танки и шилки. Да демография же, способ сохраниться. Тут не забыкуешь и на месте государыни, да и кланы будут вести себя тихо, не чета семибоярщине, о которой знает я, не без этого. Но иначе мы просто вымрем, подтвердила она. Все мы, Саш, как вид, простолюдинки это понимают и не бузят, хотя жизнь у них, прямо скажем, не сахар и не мед. И все эти рабочие движения против клановых эксплуататоров, или выступления за равноправие мужчин от лукавого, спонсированной республикой, ловящей рыбу в мутной воде. Все очень сурово в мире, просто ты забыл эти уроки. Даже сейчас, Сека, мы на грани вымирания, что говорить о прошлом. Мужчины, ценность выше любого золота и бриллиантов. Они, будущее. У кого они есть, и кто их будет правильно использовать, у того будущее есть. Кто экспериментирует со свободами и правами, уходит в утиль истории. Альтернатива феодализму, коммуны Салема, выбор невелик, а меня отправят в Испанию или на Кубу, сделал проброс я, пока есть возможность. Это политика, поняла она меня и сочувствующе улыбнулась. Все королевские дома обмениваются мужчинами, так надо для генетического разнообразия. Папочка наш из германских княжеств, если ты запамятовал, тебя готовит к испанскому трону, будешь королем дружественной державы. И как ты понял сегодня, там, за океаном, не Салем, но нравы жестче, чем у нас. И там не будет меня, которая прикроет от всех напастей. Она меня снова обняла, прижавшись всем телом. Что я буду без тебя делать? Да чтоб я знал, как ответить на этот вопрос. Глава 8. И сильно плачут. Глава 8. И сильно плачут. Дорогая, пожалей меня. Ты жалок. Из интернета. Оля, после того, как выполнила миссию по наблюдению за проблемным братишкой, вернулась к работе, у нее куча дел в разбойном приказе. А батя вроде как после завтрака свалил в Женеву, на какую-то конференцию по линии художественных искусств. Он же у нас активист, и как доходит до свалить в Европу, только успевая с дороги убираться. Так что за обедом встретились только мы, три одиночества, Маша, я и Женя. И Женя была не в духе. Что-то случилось, спросил я, когда она не ответила на несколько невинных, в масштабах общения с нею, подколок. Ковыряла вилкой в тарелке и не реагировала на то, за что обычно пускала в меня легкий огненный шарик. У нее трагическая любовь. Сдала сестру Машка, картинно закатив глаза к небу и подняв тональность до возвышенно печальной. Да, я оживился. И кто же этот несчастный, которому так не повезло вляпаться? Как зовут, из какого рода? Несчастный, не поняла Маша и недоуменно округлила глаза. Да, нет, я понял, что чего-то не понял. Нет, покачала она головой. Это Аня Голицына, дочка мужа главы клана, единственного мужчины в правительстве, который глава посольского приказа. Кое-что ко мне за 3 месяца просочилось. Ага, а ты что, про нее ничего не знаешь? Я пожал плечами. С момента, как открыл глаза, не поинтересовался, кто у средней сестренки в любовницах. А что знал до этого? Кивок, понятно, прощен. И все же, царевна, умница-красавица, и опустилась до розовой любви, подколол я Женю, с издевкой, ибо реально было противно. Как-то гадко, склизко. Некая часть я при словах о розовой любви прокручивала перед глазами картинки делающих друг с другом всякое рисованных девочек с огромными голубыми глазами в жестком мини и в сетчатых чулках на подвязках, в чем уж где, но здесь точно не ходит. Но другая часть сознания этого же я подсказывала, что это фигня все. Настоящие лесби, страшные бабищи, злые, как черти, неуравновешенные, сдвинутые по фазе, с мощным брутальным телосложением и частенько короткой стрижкой, с которыми лучше дел не иметь от слова совсем. Ничего красивого, да и воротит при одной мысли. Много ты понимаешь, мелкий, фыркнула Женя, неожиданно подав голос. Аню замуж выдают, снова сдала горести сестренке Маша. Муж не шкаф, подвинется, предположил я. Тем более связь не с другим мужчиной, а женщиной, изменой в продвинутых семьях может не считаться, ага, в основном. А как же старшие жены, а что с ними не так, недоуменно выкатил глаза я, снова не врубаясь. Ну, Аню берут третьей женой, потому, что она хоть и дочь князя, но, скажем так, ее отцом старшие с ее мамой поделились, сама она из младшей ветви, очень младшей, сильно. И так бывает, типа, мужчина, собственность всего боярского рода, усмехнулся я. Ибо ветвь – это семья, ячейка общества с единым мужчиной на несколько жен. А тут родила от мужа главы всего рода, от герцога, а не своего условного графеныша, а скорее даже барончика их семьи, княжеского, поправила она. А то, что происходит внутри рода, дело рода. Но только с таким раскладом они сложно нормального мужа подобрать. С одной стороны, гены хорошие, с другой, далеко от главной ветви. Вот и компромисс, третья жена, но в уважаемую семью. А значит, там будет старшая жена, и вторая, со своими порядками, не погуляешь. Даже с царевной, нахмурился я, ибо принадлежность к правящей династии у меня автоматически вызывала образ индульгенции за все будущие шашни со всем высшим светом. Погулять, можно, сформулировала непонятную мне мысль Маша, назидательно подавшись вперед. Но это, скажем так, разовая акция, может двухразовая, трехразовая, но в целом конечная. Была бы она старшей женой, нет предела совершенству, продвижение рода за счет связи с царской фамилией и все такое. А третий, разок, ну другой, бывает, дело молодое, а потом тень на семью, надо прекращать, капец страсти, Шекспир прям, меня не впечатлило, я откровенно веселился, мне бы их проблемы, ты вспомнил Шекспира, это хорошо, Машка расплылась в улыбке, мне он тоже нравится, последний автор Старого мира, кстати, в Большом театре, вроде, Макбета с сентября ставит, а у Никитских ворот, Ромео и Джульетту, сходим, а то, класс, ну хоть что-то общее у памяти я с реальностью, но закрывать тему не хотелось, надо бы кое-кого добить, или хотя бы расшевелить, обалдеть, моя сестра, и какая-то поганая лесбиюха, фыркнул я, с ее-то ресурсом иметь любого кавалера этого подлунного мира, и ей за это ничего не будет, я нарывался, но в рамках нашей с Евгенией постоянной язвительной войны, во всяком случае, так думал, задирая ее, но забыл, что мудрость, если тебе плохо, сделай так, чтобы другим стало хуже, в арсенале у сестренки есть, и владеет она ею в совершенстве, а главное, недооценил ее горя, реального горя без кавычек, когда человек дуреет и делает вещи, за которые может и раскаяться, когда-нибудь потом, но сейчас ему на все плевать, и такую женю я увидел впервые, много ты понимаешь в отношениях, мелкий, фыркнула она и подняла глаза, полные горечи и ненависти, еще чуть-чуть, и выстрелит из них словно лазерами из дешевого фильма, убери-ка ты из своего взгляда иронию и поганое осуждение, но с недорос судить меня, и порядки в обществе, добавила она, и в ее голове что-то как выстрелило, и мне ее мысль точно не понравится, может и немного, да пусть хоть засмотрится, не берут меня такие взгляды, но очко зажимжимало, все время забываю, что передо мной не миленькие сестрички, а долбанные монстры, которые, по словам Марьи Ильиничны, могут сжечь танк на расстоянии сотни метров, но я сужу, и считаю, что прав, и чем же, сузила она глаза, последний шанс тебе, мелочь, но я снова не уступил, не умею уступать, тем более там, где считаю свою точку зрения верной. Скажу так, Господь создал мужчину и женщину не для того, чтобы женщины развлекались друг с другом, как и мужчины с мужчинами. И ты, дочь царицы, на которую все смотрят, должна понимать, что не стоит подавать маминым подданным дурной пример и повод для пересуд. Да что ты понимаешь? Вскочила она со своего места и замерла, вовремя взяв себя в руки. Решила еще поговорить. Сузила глаза в тонкие щелочки. А если этих мужчин раз-два и обчелся, ты, царевна, давил я, любой твой каприз в любом уголке страны, от Варшавы до Нового Архангельска, что на Аляске, все спят друг с другом, парировала она, весь свет, и не только высший, мать церковь уже не знает, как бороться с сожительством тех, кому никого не досталось, я про простолюдинок, кто в самом низу, ячейки общества, блять, из двух нищебродок с благотворительными детьми по программе ЭКО, возглавить пока не решается, но запрещать уже не может, и только наш Саша, святой Аки-апостол, выступает за библейскую чистоту, ауеть, блять, женя, возмущенно вскричала Машка, как хочу, так и говорю, видно, что Евгения не привыкла ругаться, не работала со строителями или портовыми грузчиками, но делать это умеет, какая-то практика была, и сейчас она на пределе, раз позволила себе такое, то, что все делают что-то, не значит, что это должна делать царевна, не сдавался я, пытаясь подбить под аргумент если не мораль, то хотя бы целесообразность, даже если все, то не ты, не все мы, это всех нас, принцев, касается, большая власть, но и большая ответственность, пусть если никто не скрывается, мы не можем, точно, святой, ее глаза засияли нехорошим блеском, сама она подалась вперед, Александр Иринович, разрешите к вам обратиться так официально, сука, я понял, драки не избежать, драки с гребаным монстром, могущим разрушить фигурой толчка несущую стену этого дворца, дерзайте, Евгения Карловна, выдержал это давление я, опустив ее Иринович, в нашем мире для аристократии это оскорбление, но не настолько острое, чтобы заводиться, если прозвучало из уст единоутробной сестры, вы 3 месяца назад потеряли память, тщательно взвешивала женя каждое слово, и забыли все, что знали до этого, и потому мы, ваша семья, носимся с вами, как с писаной торбой, а вам, Александр Иринович, не приходило в голову, что вы, мягко говоря, не совсем адекватно понимаете окружающую действительность и свое место в мире, Жень, вскочила и Машка, но та лишь отмахнулась, и в жесте я увидел сияние какой-то фигуры, не атакующей, скорее предостережение, не лезь, мелкая, я с ним разговариваю, Итак, Александр, я тоже поднялся, ни одному же мне сидеть. В чем именно, по-вашему, Евгения Ириновна, парировал я обращение, заключается мое непонимание происходящих процессов? В том, что вас, Александр Иринович, защищают, отгородили крепостной стеной от всего мира, и я не про Кремль, за пределы которого вас ни разу не выпустили, хотя и о нем, получается, тоже. Это не кажется тебе странным, Саш? Тебе даже с девками твоими не дают видеться. Почему, ты хочешь сказать, берегут психику? Усмехнулся я, но по ее лицу понял, усмехаться рано. Да, меня исследовали, это одна причина, но была и вторая, и не так уж не права она, как мне бы хотелось. Я, по их мнению, не готов к встрече с высшим обществом, да и просто миром за кольцом стен. Именно, дорогой братец, заулыбалась она улыбкой медузы Горгоны, или хотя бы Мегеры, увидев мое понимание. Ты, нежный цветочек на кремлевской грядке в нашем скверике, тебе не дают гнуться на ветру, обильно поливают, холят и лелеют, а ты возомнил вдруг, что это норма. Ты идиот, братец. Последнее она рявкнула во всю мощь легких. Так выпустите меня в город, проревел в ответ я. Чтоб тебя там грохнули, снова орала она, уже ничего не стесняясь. Только вот на сей раз тебя грохнет не фанатичка республиканская и не наемница салемская. На сей раз тебя обнулит кто-то из наших, из стерв родного российского высшего света, твое высочество. И плевать, что ты царевич, это ты понимаешь? Постоянно держать с тобой взвод никто не будет, и Машка не вечно будет рядом. Это до твоей глупой головы дошло?